Разбойнички шалят. Проезжала как-то Екатерина II ночью в карете Муромским лесом. Лес огромный, дремучий, страшный. За каждым деревом леший сидит, за каждым кустом кикимора. Ведьмы повсюду видятся. Вдруг где-то в стране раздался пронзительный свист. «Разбойнички шалят», — произнес сопровождавший Екатерину II дежурный генерал. Было это еще в первые годы царствования Екатерины II. Действительно, развелось тогда много разбойников. И в Муромском лесу, и в Смоленском, и в Брянском, и во многих других местах. «Разбойнички шалят», — задумалась Екатерина II. Уже позже в Петербурге зашел у нее разговор о разбойниках с приближенными. «Много их, матушка, развелось», — говорят приближенные. «И в Муромском лесу, и в Смоленском, и в Брянском балуются. Страшно ездить. Ходить опасно. Отнимут карету, уведут лошадей. А то и тебя самого прикончат. Страшны они, как адов огонь, матушка. Страшны, страшны», — соглашается Екатерина. «Но есть и страшнее». «Кто же страшнее?» — гадают приближенные. Вскоре раскрылось, кого Екатерина II считала еще страшнее. Были это всякие высокие государственные чины и чиновники. Взятки брали, деньги казенные крали, на чем могли, государство обманывали. Не все, конечно, но многие. «Вот они, наши разбойнички», — сказала Екатерина II. Приказала Екатерина таких разбойничков хватать и сажать в тюрьму. Многие тогда лишились своего высокого положения и свободы. Как выполняется ее приказ, Екатерина II постоянно проверяла. «Ну, как наши разбойнички?» — спрашивала у приближенных. «Меньше, матушка, стало». «Ну, как наши разбойнички?» «Совсем мало осталось, государыня». Приняла Екатерина II строгие меры и против лесных разбойников. Уменьшилось число грабежей на дорогах, а затем их и вовсе не стало. Поезжай хоть в Муромский лес, хоть в Смоленский, хоть в Брянский. Не страшно.